Глава 24. Члены коммуны устраивают костер и отмечают радостную весть. Царь свиней учится тайком и слушает прекрасные сочинения. «Братец, или лучше сказать дядюшка», с интонацией пекинской шпаны обратился ко мне большеголовый Лань Тяньсуй. «Давай теперь вместе вспомним ту яркую позднюю осень и ее самый яркий день. День, когда абрикосовый сад стоял, покрытый как киноварью, красной листвой, на тысячи ли простиралось безоблачное небо, а в уезде Гауми, на свиноводческой ферме большой производственной бригады деревушки Симэньтунь, в первый и последний раз проводилось оперативное совещание на месте под лозунгом «Больше свиней в стране». Тогда это совещание превозносили как опыт творческого подхода к работе. В провинциальной газете напечатали о нем большую статью. На нем несколько имеющих к этому отношение кадровых работников из уезда и коммуны получили повышение. Совещание стало славной страницей истории уезда Гауми и тем более истории нашей деревни. Члены большой производственной бригады во главе с Хун Тайюе и под руководством Цзинь Луна, с учетом указаний кадровых работников бригады и зампредседателя ревкома Го Бао Ху, готовились к совещанию день и ночь уже целую неделю. К счастью, на тот момент в полевых работах наступило затишье, урожай был собран, и занятость всей деревни подготовкой на полевых работах не отражалась. А хоть бы это был и хлопотливый сезон трех осенних работ. Осенние полевые работы включают осеннюю уборку, осеннюю пахоту и посев озимых. На первом месте тогда стояла политика, производство лишь на втором. Свиноводство — политика, а политика — это все. Остальное должно отступить в сторону. С момента получения известия о предстоящем проведении уездного оперативного совещания по свиноводству всю деревню охватил праздничный настрой. Секретарь партячейки бригады Хун Тайюе сообщил эту радостную весть по громкоговорителю, и воодушевление в его голосе заставило сельчан высыпать на улицу. Было 9 вечера. Мелодия интернационала уже отзвучала. Обычно в это время члены коммуны отходили ко сну, а молодожены в семье Ван на западном конце деревни готовились предаться любви. Но душевный подъем от этой радостной вести изменил всю жизнь людей. Почему ты не спросишь, откуда свинье у себя в загоне, что в самой глубине абрикосового сада знать, что происходит в деревне? Что ж, скрывать не буду. В то время я уже удирал из своего загона, обходил с проверкой все остальные, заигрывал с самочками, прибывшими из Именшани, а потом предпринимал рискованные прогулки по деревне. Так что все деревенские тайны я знал, как свои 5 пальцев. Члены коммуны расхаживали по улице с зажженными факелами. Почти у всех на лицах светились улыбки. Почему они так радовались? Да потому что в те годы стоило деревне стать образцовой, как на нее тут же сыпались огромные блага. Сначала народ собрался во дворе конторы большой производственной бригады в ожидании выступления секретаря партячейки и руководителей бригады. Накинув куртку на плечи, Хун Тайюе стоял в ярком свете газового фонаря, и лицо его сияло, как очищенное наждаком бронзовое зеркало. «Товарищи!» — обратился он к членам коммуны. «Проведение в нашей деревне уездного оперативного совещания «Больше свиней в стране» — это не только проявление заботы партии, но и испытание. Мы должны предпринять все усилия, чтобы подготовиться к этому совещанию и под его направляющим порывом поднять работу по свиноводству на новую высоту. У нас сейчас лишь 1000 голов, а нам нужно довести это число до 5, до 10 тысяч. А когда у нас будет 20 тысяч, мы отправимся в Пекин и доложим об этом самому председателю МАО». Когда секретарь закончил выступление, люди не торопились расходиться. Особенно молодежь, которой некуда было выплеснуть энергию и романтическое настроение. Так и хотелось, если не забраться на дерево, то залезть в колодец. Она была готова убивать и поджигать, выйти на решительную схватку не на жизнь, а на смерть с империалистами, ревизионистами и реакционерами. Как тут заснешь в такую ночь? Братья Сунь без разрешения секретаря вломились в контору и вытащили из шкафа давно пылившиеся там гонги и барабаны. Этому нахальному типу, Мо Яню, всегда хотелось быть на виду. Он уже всем надоел, но плевать на это хотел и совал нос повсюду. Он рванулся вперед, первым схватил барабан и повесил себе на спину. Другие разобрали флаги и другие атрибуты культурной революции и вышли на улицу. Там, под грохот барабанов и гонгов, они прошли несколько раз из края в край деревни, распугав сидевших на деревьях ворон. Под конец они собрались в центре свинофермы «Абрикосовый сад», к западу от моего загона, к северу от 200 хлевов для иманшаньских, на том самом пустыре, где валялся опьяневший иманшаньский хряк Дяо Сяосань. «Сорви голова, Мо Янь!» запалил костер из абрикосовых веток, срубленных при строительстве. Языки пламени с шумом ветра взметались вверх, и вокруг разносился неповторимый аромат горящего фруктового дерева. Хун Тайюе хотел было отругать Мо Яня, но, увидев, с каким энтузиазмом молодежь пляшет и поет вокруг костра, не выдержал и тоже пустился в пляс. Бурное веселье людей перепугало всех свиней. На лице Мо Яня, который то и дело подбрасывал веток в костер, переливались ослепительно яркие блики огня, и он смахивал на только что покрашенного бесенка в деревенском храме. Официально я еще не был коронован царем свиней, но авторитетом уже обладал и со всех ног устремился от одного загона к другому, чтобы разнести радостную весть. У первого загона в первом ряду содержались пятеро хрюшек, в том числе самая смекалистая самочка — цветущая капуста. Я сказал: «Слушайте все, не пугаться, для нас грядут славные времена». У первого загона во втором ряду свиней было шестеро, в том числе самый коварный, воющий волком боров. Я повторил: «Слушайте все, не пугаться, для нас грядут славные времена». У первого загона в третьем ряду, где среди пяти свиней была прелестная любительница бабочек, я тоже сказал: «Слушайте все, не пугаться, для нас грядут славные времена». Любительница бабочек подняла заспанные, очаровательно наивные глазки. Я, не в силах сдержать чувств, чмокнул ее в щечку, и она пронзительно хрюкнула. Преодолев счастливый трепет сердца, я добежал до первого загона в четвертом ряду и сообщил четырем боровым по прозванию «Четверо стражей»: «Слушайте все, не пугаться, для нас грядут славные времена». «Чего-чего?» — тупо переспросили стражи. «У нас тут будет проходить оперативное совещание «Больше свиней в стране», а это значит, что для нас грядут славные времена!» Во всю глотку заорал я и поспешил вернуться в загон, потому что не хотел, чтобы люди узнали о моих тайных вылазках по ночам прежде, чем меня провозгласят царем. Да если и узнают, меня это не остановит. Я давно уже прекрасно продумал, как свободно выбираться из загона и возвращаться в него. Но лучше прикидываться дурачком и довольствоваться скромным положением. Я несся во всю прыть, изо всех сил стараясь избегать света костра, но скрыться от него было почти негде. Пламя вздымалось до самого неба, ярко освещая весь абрикосовый сад, и я представил, как я, будущий повелитель свиней, выгляжу на бегу. Весь поблескиваю, будто на мне облегающее шелковое одеяние, словно разливающее вокруг свет молния. Близ обиталища царя свиней взлетаю в воздух, двумя ловкими передними ногами, такими ловкими, что хоть официальные печати вырезай, американские доллары подделывай, ухватываюсь за свешивающиеся ветки абрикоса. Тело движется легко и свободно, как веретено. Я пользуюсь гибкостью веток и инерцией своего тела, перемахиваю через стену и оказываюсь в своем гнездышке. Раздается пронзительный крик, и я чувствую, что копыта уперлись во что-то упругое. Присмотрелся, и душа воспылала гневом. Оказывается, моим отсутствием воспользовался этот бешеный ублюдок, живущий за стеной, и мэншаньский хряк Дяусяусань. Как ни в чем не бывало, забрался в мои покои и дрыхнет. Все тело аж зачесалось. Глаза готовы были выскочить из орбит. Каково видеть, как эта уродливая, грязная туша развалилась в моем с таким тщанием устроенном гнездышке? Ах, бедная моя золотистая пшеничная соломка! Увы вам, мои несчастные алые, благоухающие абрикосовые листочки! Этот ублюдок осквернил мою постельку. С него наползло омерзительных вшей, нападало перхоти от стригущего лишая. К тому же можно заключить, что он проделывает такое не впервые. Грудь горит от гнева. Сила сконцентрировалась на макушке. Даже слышу скрежет собственных зубов. А этот тип лежит себе, бесстыжая рожа. Ухмыляется, да еще кивает в мою сторону. Потом встает, невозмутимо подбегает к абрикосу и мочится. Я, как существо исключительно воспитанное, соблюдаю правила гигиены и всегда справляю малую нужду в строго определенном месте, в углу, у юго-западной стены. Там есть дыра наружу, и я всегда стараюсь попасть в нее, чтобы моча выливалась туда, и в хлеву ничего не оставалось. А под абрикосом выполняю упражнения. Там земля чистая и гладкая, словно выложенная мраморными плитками. Всякий раз, когда я цепляюсь там за ветки и делаю подтягивания, мои копытца, соприкасаясь с землей, звонко цокают. И вот теперь это чудесное местечко загажено мочой этого поганца. Если можно стерпеть такое, то чего же тогда стерпеть нельзя? Это древнее изречение, в те времена было популярным, нынче его нечасто услышишь. Цитата из Луньюй, Конфуция. У каждой эпохи свое слово в ходу. Я собрался, как великий мастер цигун, разбивающий головой каменные стелы, нацелился этому ублюдку в брюхо, вернее, в его недюжинных размеров причиндалы, и пошел на него. Цигун. Древнекитайское умение саморегуляции организма на основе жизненной энергии ци, часть практики китайских боевых искусств. Страшная сила отдачи отбросила меня на пару шагов. Задние ноги подкосились, и я шлепнулся задом на землю. Одновременно я увидел, как этот ублюдок, высоко задрав задницу, обделался. Из него, как из пушки, ударила струя жидкого дерьма, со свистом ударила в стену и рикошетом отскочила. Все это произошло в один миг, то ли во сне, то ли наяву. Наиболее реальным в этой картинке было то, что он валялся как мертвый, у стены, как раз там, где справлял большую нужду я. Самое место для такого вонючего бурдюка. Все тело этого ублюдка подергивалось. Конечности прижаты. Спина выгнута, как у напускающей на себя грозный вид дикой кошки. Глаза полузакрыты, видны одни белки. Ну, просто буржуазный интеллигент под исполненным крайнего презрения взором трудового народа. Немного кружилась голова. Свербило в носу, выступили слезы. Все силы пришлось положить на этот раз. Не врежься я в тушу этого ублюдка, кто знает, мог и стену пробить насквозь и вылететь наружу, оставив в ней круглую дыру. Подостыв, я чуть струхнул. гнусное поведение этого ублюдка, который самовольно забрался в мое ароматное гнездышко и испоганил его, безусловно, возмутительно. Но не убивать же его за это. Проучить разок можно, но доводить до смерти, ясное дело, перебор. Конечно, Цзиньлун, Хун Тайюэ и остальные заключат, что Дзяо Сяосаня убил я. Но мне за это вряд ли что будет. Они же надеются, что я своим инструментом поросятам понаделаю. Тем более Дзяо Сяосан откинул копыта в моем загоне. Позволил себе лишнего, как говорят в Шанхае, сам смерти искал. У людей принято защищать свою святую землю, не жалея крови и даже жизни. А у свиней территория разве не священна? У всех животных есть свои уделы. У тигров, львов, собак. У всех без исключения. Запрыгни я к нему в загон и загрызи его до смерти, виноват был бы я. Но ведь это он забрался на мое ложе и помочился там, где я гимнастику делаю. Вот и получил по заслугам. Рассуждая так и сяк, в душе я был вполне спокоен. Сожалел лишь об одном, что напал неожиданно и сзади, когда он справлял нужду. Хотя это не тот случай, когда делают осознанный выбор, но и не сказать, чтобы я действовал открыто и честно. Когда узнают, это может повлиять на мою репутацию. Этот ублюдок определенно заслуживает смерти, вне всякого сомнения. Но, по правде говоря, смерти я ему не желаю, потому что чувствую бурлящую в нем дикость. Это первозданный дух гор и лесов, дух земных просторов. Как на древних наскальных рисунках, как в героическом эпосе, передаваемом из уст в уста, в нем вольно разливается дыхание первобытного искусства. Всего этого как раз и не хватало в ту насыщенную преувеличениями эпоху. И, конечно же, не хватает в наши дни, когда все так наигранно и черное выдается за белое. Мне стало жаль своего сородича, и я, сдерживая слезы, подошел к нему и провел копытцем по заскорузлому брюху. Кожа у этого типа дернулась, и он хрюкнул. «Живой!» Обрадовавшись, я почесал еще раз, и тот хрюкнул снова. Одновременно приоткрылись черные глазки, но тело оставалось недвижным. Надо думать, сокрушительный удар он получил по причиндалам, а это место у всех самцов самое уязвимое. В деревне женщины, бывалые да сварливые, случись им противостоять мужчине, знают, как быть, нагнуться и загробастать это дело. А когда оно у тебя в руках, он у тебя в руках тоже. Что хочешь с ним, то и делай, хоть веревки вей. Так что этот ублюдок, хоть и не помер, но уже никуда не годится. Неужто после такого удара в смятку его хозяйство восстановится? Из Цанькао Сяоси я почерпнул сведения о том, что моча самцов, не знавших случки, обладает живительным эффектом. Цанькао Сяоси. Реферативные известия. Популярная массовая ежедневная газета издается с 1931 года официальным агентством новостей Синьхуа с тщательным отбором новостей из ведущих мировых СМИ и переводом на китайский язык. До 1980-х годов была для китайцев единственным окном во внешний мир. Подписаться на нее могли лишь кадровые работники и члены их семей. Об этом упоминается в Бэньцао Ганму, великого врача древности Ли Шидженя, но не в полном объеме. В Цанькао Сяоси в те времена только и можно было найти что-то правдоподобное. В остальных газетах, да и по радио, сплошные враки и пустословия. Вот я этой Цанькао Сяоси и увлекся. По правде сказать, во время своих вечерних прогулок я в основном шел к правлению большой производственной бригады и слушал, как эту газету читает вслух Мо Янь. У него паршивца, она тоже была любимой. Волосы у него тогда были желтоватые, уши отмороженные, драная стеганая куртка, разношенные соломенные сандалии, глаза щелочками. В общем, урод уродом. И вот поди ж ты, этакая сволота и весь из себя патриот, держит в поле зрения весь мир. Чтобы получить право читать «Цанькао Сяоси», он сам к Хунтаюе подъезжал и напросился безвозмездно работать ночным сторожем. Правление располагалось в том же главном зале усадьбы Симэнь. Там установили старый телефонный аппарат. На стену повесили две огромные батареи. Стол с тремя выдвижными ящиками, оставшийся со времен Симэнь-Нао, старая трехногая кровать в углу у стены, которая из-за отсутствующей ноги постоянно качалась. Но на столе лампа с плафоном, такой вот невиданный по тем временам источник света. За столом при свете лампы паршивец Моянь и читал вслух «Цанькао Сяоси», страдая летом от комаров, а зимой от холода. Ли Шиджень, 1518-1593, знаменитый китайский врач и фармаколог. В 52-томном труде «Бэньцао Ганму. Основы фармакологии» обобщил опыт китайских врачей прошлого. Ворота усадьбы начали разбирать на дрова для домен в годы Большого Скачка, и с тех пор вместо них зияла пустота, уродливая, как рот беззубого старика. И мне было очень удобно незаметно пробираться туда. После трех перерождений память Симэнь-Нао подыстерлась. Но когда я видел Лань-Ляня, который по медвежьей неуклюже ковылял лунными ночами работать в поле, когда слышал постанование Инчунь, у нее ломило суставы, а также ссоры и ругань Цюсян с Хуантуном, меня охватывала безотчетная тревога. Грамотей я изрядный, но почитать самому никак не удавалось. Мой Янь, паршивец этакий, сидит с Цанькао Сяоси в руках весь вечер напролет, листает газету туда-сюда, то про себя, то вслух читает, или, бывало, закроет глаза и излагает на память. Не щадил своих сил, негодник, нудил и нудил, просто не вмоготу. Уж наизусть газету выучил, глаза красные, лоб черный от копоти, но держался изо всех сил. Как же? За общественное масло для лампы платить не надо? Через него я и набрался сведений о том, что происходило в 70-е годы на земном шаре, и стал свиньей весьма осведомленной. Знаю, например, что в аэропорт Пекина на окрашенном в серебристый, голубой и белый цвета самолете «Дух 1976-го» прибыл американский президент Никсон с большой группой сопровождающих. Знаю, что Никсона принял в своем заставленном старинными книгами кабинете председатель Мао. Помимо переводчика на встрече присутствовали также премьер Госсовета Джоу Эньлай и госсекретарь Генри Киссинджер. Знаю, что Мао Цзэдун шутливо заявил Никсону: «Во время последних выборов у вас я голосовал за тебя», на что тот ответил тоже не без юмора: «Вы из двух зол выбираете меньшее». Еще мне известно, что американские астронавты на корабле «Аполлон-17» высадились на Луне, провели там научные исследования, собрали множество образцов горных пород, водрузили государственный флаг США, а потом справили нужду, надув целую лужу. Сила притяжения на Луне невелика, и моча разлетелась желтыми вишенками. Известно мне и то, что американские бомбардировщики за одну ночь чуть не отправили Вьетнам назад в каменный век. Узнал я также, что подаренная Китаем Великобритании большая панда Джи-Джи после долгой болезни и безуспешного лечения скончалась в лондонском зоопарке 4 мая 1972 года в возрасте 15 лет. Мне стало известно и то, что группа высокопоставленных японских интеллектуалов практикует уринотерапию, что моча неженатого юноши стоит бешеных денег, ценится больше, чем амброзия бессмертных. Я действительно много чего узнал, всего и не перечесть. А самое главное, Я не такой болван, чтобы учиться ради учения. Познав что-то, я тут же это применяю, смело осуществляю примеры на практике. В этом на меня немного похож негодник Цзиньлун, но ведь несколько десятилетий назад я был его отцом. Вот струю своей юной поросячьей мочи я и направил в широко открытую пасть Дяо Сяо Саня. «Хоть зубы тебе помою, ублюдок», — думал я, глядя на его грязно-желтые клыки. Горячая моча ударила сильно, и хотя я старался контролировать ее, но попала ему и в глаза. «Вот тебе еще и глазные капли, каналья. Моча дезинфицирует. Эффект не хуже, чем от хлорамицетина», — мелькнуло в голове. Этот гаденыш Дяо Сяо Сань почавкал, мочу проглотил, громко расхрюкался и выпучил глаза. «Надо же! И впрямь чудодейственная жидкость. Мертвых к жизни возвращает». Стоило моей струйке прекратиться, как он сел, потом вскочил и попытался сделать пару шагов. Зад у него болтался туда-сюда, как хвост бьющийся на отмели рыбины. Прислонившись к стене, он тряхнул головой, словно после глубокого сна, а потом прорычал. «Ну, хряксимынь, мать твою эдак!» От того, что этот тип знает, что я хряксимынь, я просто оторопел. После стольких перерождений я, честно говоря, не так часто мог связать себя с оставшимся в прошлом, обиженным судьбой Симэньнао. Да и среди деревенских тем более не могло быть того, кто знал бы мое происхождение и историю. Как этот, прибывший с гор и Мэньшань дикий ублюдок, мог назвать меня хряком Симэнем, остается неразрешимой загадкой. Но преимущество на моей стороне, и об этом необъяснимом факте лучше забыть. Хряк Симэнь, так хряк Симэнь. Хряк Симэнь — победитель, а ты, Дяо Сяо Сань, побежденный. «Послушай, Дяо», — сказал я, — «сегодня я преподал тебе небольшой урок, но считать унижением то, что ты испил моей мочи, не стоит. Благодарить надо. Кабы не она, ты бы сейчас уже не дышал. А не дышал бы, то и не видать бы тебе завтрашних торжеств. А если свинья не увидит завтрашних торжеств, считай, зря на свет народилась. Так что тебе благодарить надо не только меня, но и японских интеллектуалов, которые придумали уринотерапию, и Ли Шидженя, и мой Яня, что пыхтит над Цанькао Сяоси по вечерам. Кабы не все эти люди, лежать бы тебе сейчас закоченелому. Кровушка застыла бы в жилах, и вши, которым сосать нечего, с твоего трупа разбежались бы. Вши, они хоть с виду тварь безмозглая, а на деле очень даже спорая. Не зря в народе говорят, что вши, они и летать умеют. А ведь крыльев у них нет. Как им летать-то? Но то, что они по ветру быстро перемещаются, истинная правда. Вот помри ты, они бы на меня перепрыгнули, тут мне и хана. Вшивому хряку стать царем никак не получится. В этом смысле мне тоже не хотелось, чтобы ты подох, и я хотел вернуть тебя к жизни. Давай-ка катись назад, к себе в загон вместе со своими вшами. Откуда пришел, туда и возвращайся. — Пащенок! — заскрипел зубами Дяо Сяо Сань. — На этом между нами еще не все кончено. Настанет день, я тебе покажу, что такое иманшаньская свинья. Хочу, чтобы ты знал. «Для тигра Вовотоу не еда. Еще узнаешь у меня, что у местного духа земли елда каменная». Имеется в виду божество земли из народных верований. В каждой китайской деревне был храм местного божества-покровителя с его фигуркой из глины или камня. Про елду духа земли рассказывает паршивец Мо Янь в своих записках о новом камне. Там этот негодник повествует об одном бездетном каменотесе, который, подвигая на доброе дело, вытесал из твердого голубовато-серого камня фигуру местного божества земли и установил в храме на краю деревни, Божок из камня, елда, естественно, тоже каменная. На следующий год жена каменотеса родила ему круглощекого мальчика. В деревне все говорили, что это ему воздаяние за добро. Сын каменотеса вырос и стал свирепым разбойником. Бил отца, поносил мать, вел себя как зверюга последняя. Когда каменотес ползал по улице, волоча искалеченную ногу, сын сломал ему ее ударом палки. Люди невольно вздыхали от избытка чувств. Мол, вот уж неисповедимы и обманчивы дела мирские. Воздаяние с возмездием. И те — такое темное дело, что и не разберешь. Угрозы Дяо Сяо Саня я оставил без внимания. «Ну-ну», — сказал я. «Почтительно ожидаю. Готов принять вызов в любое время. Двум тиграм в горах не ужиться. Двух самцов осла к одной кормушке не привяжешь. Пусть у духа земли елда каменная, у супружницы его штуковина тоже, поди, не из глины. Царь на свиноферме может быть лишь один. Рано или поздно сойдемся в смертельной схватке. Сегодняшнее не считается. Сегодня злоба на злобу, подлость на подлость. В следующий раз все будет по-честному. Чтобы все справедливо, прозрачно. Чтобы твое поражение было признано полностью и безоговорочно. Можем выбрать несколько старых свиней в арбитры, чтобы знали правила состязания, обладали большой эрудицией, отличались добропорядочностью и благородством и вели дело по справедливости. А теперь, уважаемый, попрошу покинуть мое жилище. И я поднял переднюю ногу в жесте любезного приглашения. Копытце поблескивало в отсветах костра, словно вырезанное из яшмы высшей пробы. Я-то думал, что этот дикий ублюдок покинет мое жилище каким-нибудь удивительным способом, но он заставил меня испытать жестокое разочарование. Скукожившись, он протиснулся в отверстие между стальными прутьями ограды у входа в загон. Труднее всего было просунуть голову. Решетка раскачивалась и гудела. Наконец голова прошла, а за ней, естественно, пролезло и тело. Понятно. Так он через ограду и проникает. Это собакам и кошкам присуще протискиваться через дыры. Ни одна порядочная, уважающая себя свинья не пойдет на такое. Раз уж ты свинья, изволь есть и спать, спать и есть, производить навоз для хозяина, нагуливать для него вес, а потом отправляйся к мясникам. Или делай, как я. Развлекайся на все лады, пока не заметят и не удивятся. Словом, после того, как Дяо Сяо Сань протиснулся через решетку, как дворняга паршивая, я уже смотрел на него свысока.